Алексей Цаплин. Штурмовик. Минута до цели. Пролог. Разрешите обратиться. Младший лейтенант Журавлёв. Или не Журавлёв, а Цаплин. Причём лейтенант запаса. Так как же мне представиться, чтобы всё встало на свои места? Да как же тут всё встанет на свои места, когда я и сам не знаю, где чьё место, и не вполне уверен в реальности происходящего? Попробую объяснить. Белиберда в моей жизни началась ненастным ноябрьским вечером, когда какой-то дебил выскочил на встречную полосу, по которой я возвращался на своей шестёрочке после тяжёлого рабочего дня. Так что не исключено, что всё изложенное в книжке «Штурмовик. Крылья войны» и то, что я попытаюсь рассказать сейчас, это бред больного воображения, вызванный обилием обезболивающих и успокоительных. А как иначе воспринимать ситуацию, что за окнами госпиталя, не больницы, а именно госпиталя, заклеенными бумажными полосочками крест-накрест ноябрь 1941 года? И все кругом считают, что я пилот штурмового полка Алексей Журавлёв. Прикинув ситуацию, решил, что заявление о 21 веке о том, что штурмовиком Ил-2 я управлял только в одноимённом компьютерном авиасимуляторе и моя фамилия вообще-то Цаплин, могут иметь последствия в виде личной койки отделения для буйных и контуженных, а то и просто личного места на ближайшей помойке. Если таким забавным персонажем не заинтересуются компетентные органы с чистыми руками и горячим сердцем. Попытка изобразить лягушонка в крынке с молоком из знаменитой сказки привела меня сначала в тренировочную эскадрилью, а затем в славный штурмовой авиаполк на Западном фронте. Альтернатива была ещё менее радужной. Заныкаться на Ташкентском фронте – это суметь надо. Заявить о своей полной профнепригодности? Ради бога, в пехоте крайне требовался младший комсостав. С вероятностью дожить до мая 45-го не более 0,01%. А что, меня могли смахнуть? Могли. И уже несколько раз чуть не смахнули. Почему-то вспоминал это обстоятельство без трепетной остроты. Сознание оставило лазейку. Погибнув здесь, я вернусь к себе в своё время. Может быть. Господи, прошло почти 8 месяцев, как меня вырвало из привычной жизни. Выздоровление, акклиматизация в этом непростом времени. Спасибо родным Лёшке Журавлёва. Учёба и участие в первых боевых вылетах пронеслись, словно пулемётная очередь из шкаса. Сорвиголовой стать не старался, но и от вылетов не косил. Герой неба, лётчик от Бога – это не про меня. Личные выдающиеся навыки пилотирования не бросались в глаза только на фоне подготовки остальных ребят, моих сослуживцев. А она, эта подготовка, оставляла желать лучшего. Хорошо ещё механик успевал вовремя приводить в порядок потрёпанную машину. И Камэск свои соображения по моей технике пилотирования высказывал только с глазу на глаз. Была ли от меня реальная польза? Честно признаюсь, не знаю. Пытался быть не хуже других, и это где-то даже удавалось. Летал, стрелял, бомбил, пускал РСы, попадал. Конечно, несколько раз точно видел, что вмазал как надо. Но в большинстве хотелось бы лучше. Например, как мой товарищ и командир Андрей Ковалёв. Ну, так вот. А что так вот? Вторая эскадрилья продолжила свою работу, и штурмовой авиаполк продолжил. Только жаль, что с каждой неделей всё меньше и меньше оставалось в строю лётчиков и машин.